Ава Моисей. Брат пришел вскит к отцу Моисею и просил у него назидательного слова. Старец сказал ему: «Поди, пребывай в твоей келье, и келья научит тебя всему». Он сказал: «Те из нас, которые были побеждены плотскою страстью, не обленимся приносить покаяние и оплакивать себя, прежде нежели постигнет плач, имеющий объять нас по причине осуждения нашего. Когда же плачем, не будем возвышать глаз воздыхания, да не уведает шуйца, что творит десница». Шуйца есть тщеславие. Брат спросил Аву Моисея, что должен делать человек при всякой случающейся с ним напасти или при нашествии всякого вражеского помышления. Старец отвечал: «Должен плакать пред благостью Божией, чтобы она помогла ему, и вскоре ощутит спокойствие, если будет молиться разумно». Брат вопросил Аву Моисея, что помогает человеку во всяком труде его. Старец сказал: «Бог». Потому что, говорит Писание, Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, обретших нызело. И еще брат спросил, что происходит от пощения и бдения, совершаемых человеком. Старец сказал: «Они укрощают тело и смиряют душу, как говорит Писание: «Вижте смирение и труд мой, и остави все грехи мои». Если душа принесет эти плоды, то Бог милует ее ради их». Сказал старец: «Когда раб возложит укоризну на себя, обвинит себя и скажет: „Я согрешил“, немедленно господин его милует его». Сказал Ава Моисей: «Если будем внимательны к своим грехам, то не будем смотреть на грехи ближнего. Безумно оставить своего мертвеца и идти плакать над мертвецом ближнего». Он сказал: «Умереть для ближнего значит ощущать грехи свои и не помышлять ни о ком другом, хорош ли он или худ. Не делай никому зла и ни о ком не помысли зла в сердце твоем. Не презирай того, кто поступает худо. Не входи в общество с человеком, вредящим своему ближнему, и не радуйся с тем, который делает зло другому. Не укоряй никого, но говори: „Бог знает каждого“. Не соглашайся с клеветником, не забавляйся его злоречием, но и не питай ненависти к тому, кто поносит ближнего своего. Вот что значит не осуждать по Писанию: „Не судите, да не судими будете. Не имей вражды ни с кем, и не питай вражды в сердце твоем. Не ненавидь и того, кто враждует на ближнего своего. В этом-то и состоит мир. Утешая себя тем, что труд кратковременен, а упокоение за него вечно, по благодати Бога Слова.